там, на репетиции пообщаться. Общаемся мы много. С кем-то у меня какие-то более тесные отношения, с кем-то более такие, более поверхностные. Но общаемся мы все время. И вот Леша, я помню, угостил меня вкусной колбаской. Причем сделал это от души. Я вас угощу. Я съел всю колбасу, которую он принес. Вот этот момент такой доброты и щедрости, он незабываем. Понимаете, вот забудутся все песни, все выступления. А вот то, что человек от души принес тебе колбаски, да, это дорогого стоит. Казалось бы, всего-то ничего. Ты мне скажи, ты это сделал специально? Пол батона колбасы, а вот это остается как память. Потому что дорог не подарок, да, и конечно, как недорога мне эта колбаса была, а дорого это внимание, которое мне оказал Леша. Естественно. Сергей Васильевич Соседов, у нас вокальный конкурс. Как колбаса?